Глава 31. Кира. 7 дней спустя. Солнце лениво и неохотно подогревало нашу половину земного шара. Был конец сентября, и осень уже начала показывать свое истинное лицо. Закутавшись в шарфы и пальто, прохожие стремительно шли мне навстречу. Я вспомнила себя 2 года назад. Наверное, до сих пор могла бы быть такой, как тогда. Преподавателем на полставки, одиноким и никому неизвестным блогером. Я бы тоже бежала куда-то с озабоченным видом, а все мои мысли занимали студенты, лекции и посты в интернете. Моя жизнь была бы такой предсказуемой. Плохо ли жить такой жизнью? Наверное, нет. Приятно даже. Когда ты уверен в своем будущем и хорошо спишь по ночам. Не знаю, я уже забыла, каково это. Не могу сказать, что я скучала по предсказуемой серости обыденных трудовых будней. Мне нравилось яркое разнообразие жизни писателя. Когда ты сам себе начальник. Однако, что мне точно не нравилось, так это моя странная и не всегда приятная известность. В метро я теперь могла ездить только в кепке и темных очках на пол лица. В погожие дни это было еще ничего, но в туман и дождь смотрелось уж очень странно. Теперь куча денег уходила на такси. Мне было неприятно эта вновь приобретенная слава. В ней человек становится каким-то одиноким, что ли. Уже нельзя позволить себе то, что мог раньше. Спокойно сходить в магазин или в кино с друзьями. Все это становится проблематично, когда люди начинают узнавать тебя, фотографировать или задавать вопросы, ответы на которые их совсем не касаются. Мне постоянно поступали звонки с незнакомых номеров. Иногда я брала трубку и в ответ слышала только томительное молчание. Последние пару дней мне было так одиноко в этом, когда-то таком родном городе, что я даже позволяла себе поговорить с очередным таинственным собеседником. Я спрашивала, как дела. Мне, конечно, ничего не отвечали, и тогда я начинала пересказывать сюжет недавно просмотренного мной фильма. Или делиться впечатлениями о прочитанной книге. Я представляла, что на том конце молчит Кирилл. Мне было приятно думать, что это он. Звонит просто для того, чтобы услышать мой голос. Помню, как неделю назад Кирилл посадил меня в такси и сказал, что пришлет мои вещи в отель. Во время того разговора в ванной мне показалось, что я смогла убедить его в том, что ему нечего бояться. В том, что несмотря ни на что, я буду на его стороне. И плевать на его прошлое, на ошибки родителей. Все это не имеет к нам никакого отношения. Видимо, одних моих слов было недостаточно. Я видела, с каким недоверием он смотрел на меня. Видеть, что любимый человек отстраняется от тебя и пытается в одиночку справиться с таким ужасным грузом, было просто невыносимо. Я не знала, как помочь ему, ведь он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. На прощание он сказал, что не требует, чтобы я ждала его. Не хочет быть обузой. Мне хотелось тогда прокричать ему в лицо, что не хочу слышать больше весь этот бред. Но я будто оцепенела. Теперь я безумно жалела, что дала себя так просто отослать. Возможно, это и послужило причиной того, что я так легко согласилась на интервью на телевидении. Раньше подобная авантюра для меня была бы немысленной. Быть в кадре, отвечать на каверзные вопросы ведущего, стать объектом пристального внимания миллионов телезрителей. Какой кошмар. Однако в этот раз я решила воспользоваться шансом и рассказать свою версию событий. Я очень надеялась, что Кирилл увидит эту ситуацию моими глазами. Ведь я так долго стеснялась всех и скрывала наши отношения, свое творчество, его романы. Возможно, именно из-за этого он до сих пор сомневался.